надежный. Не сочтите Наташу легкомысленной. Впрочем, отчаявшейся ее тоже не назовешь. Несколько лет назад ее можно было так назвать. Она тогда вынырнула из-под Глушакова. Без тачки, без работы, но зато с кучей долгов и с двухлетним Тимошей на руках. Сперва утонула, а потом побарахталась и выплыла. Опять же, я ее поддерживала. Поначалу она была просто для меня очередной девушкой Глушакова. Глушаков такой классический питерский шнырь, с понтом гений. Девушки, понятно, меняются. Девушки в основном тоже все из нашей богемной деревушки. Такие вечные, безвозрастные. Маму от дочки не отличишь. Я и сама такая. И вдруг появилась Наташа. Совсем из другого мира. Такая нормальная, упакованная баба, такая в деловых костюмах, с парикмахерской стрижкой, по образованию учитель математики. А работала она в ту пору на город. Я толком не поняла, кем, но дразнила Глушакова. «А где это твоя, инспектор ГАИ?» Это было еще, когда Наташа в его жизни мирно соседствовала с Катей и Людой. А потом наступило лето, когда Наташа всех вытеснила. Оказалась вдруг его единственной девушкой. И потом быстро перешла в статус жены и матери. А жизнь Глушакова перешла в статус полного расцвета. Он снял мастерскую в конюшенном дворе, там, где прежде бандиты держали публичный дом под названием «Сауна», а потом стали держать музей автомобилей под названием «Лошадиная сила». Глушаков придумал с ними какой-то бартер, и вот они с Наташей оказались в роскошной мастерской с выходом на балкон. Я множество раз проходила мимо этих балконов конюшенного двора и видела, что там кто-то живет. Сидит белыми ночами, выпивает, слушает музыку. Думала, как было бы здорово туда попасть. И вдруг выясняется, что там теперь милейший Глушаков с Наташей. Я стала с ними дружить по-соседски. Часто приходить в гости. И притаскивать туда разных друзей. Мы пили на том балконе, и я много общалась именно с Наташей. И поняла, что она совершенно левая, не из нашей деревни, но при этом умная и человек хороший. С ней было интересно разговаривать, да и смотреть на нее было приятно. Так и подружились. Ну, а Глушакова надолго не хватило. Он начал ее потихоньку бычить. А потом у него кончились все деньги. И бартер с ковбоями конюшенного ведомства. Наташа в ту пору твердо верила, что он гений. Последние свои заначки доверчиво вынула. И сделали ему выставку, после которой ничего не изменилось. Потом из мастеры их выгнали ковбои. Потом он разбил ее тачку. Потом она его застала с какой-то... Ну, все как обычно в нашей деревне. А потом я увидела, как они сидят в барее. И Таня Коновалова ему положила ногу на плечо. А Наташа говорит, что надо ехать домой. А он пьяный. И я расстроилась и ушла. Еду в троллейбусе, и мне Наташа звонит. «Можно я к тебе приду?» Пришла растерянная. «Три ночи!» Он ее толкнул и забрал ключи от машины. И уехал. Она одна, ночью, в городе, без копейки. А квартира у нее в Пушкине. Тут я включила садомазу. Говорю, у меня ночевать нельзя. Давай я тебе просто одолжу 1000 на такси до Пушкина. А на следующий день я ей позвонила и говорю. «Ну а что дальше-то будет? Это ж только начало. Дальше ведь ты от него и по морде огребешь». Вот тут мой грех. Плохо я знала конкретного Глушакова. при последующем поднятии банка данных, а в любой деревне всегда есть банк данных на любого персонажа, выяснилось, что как раз в битье женщин конкретный Глушаков не замечен. Кейса нет ни до, ни после. Но вот не знала, и Наташу предостерегла. В следующий раз он тебе вмажет. А она говорит: следующего раза не будет. Я от него ухожу. Да ладно, куда ты уходишь? С Тимошей на руках. Знаю я эту телегу алкашных жен. Все, я ухожу, а завтра он опять золотой. Но Наташа действительно ушла. Звонит. Ушла, говорит. Ну, теперь твое дело продержаться. Глушаков-то начал осаду как положено, а она сидит без бабла, без тачки, без работы, в Пушкине, с Тимошей. В общем, я ее поддерживала морально, своим идиотическим оптимизмом подпитывая ее нечеловеческую силу воли. А дальше Глушаков из этой истории исчезает. Сперва она его любила, потом ненавидела. А потом ей стало пофиг. Года через три ей стало совершенно пофиг. И все у нее снова было. И тачка, и работа хорошая, и деньги водились. И Тимоша подрос. И постепенно нашлось время для новых увлечений. И мужиков вокруг нее оказалось множество. Потому что выплыть из-под конкретного Глушакова можно. Но покинуть нашу богемную деревню, войдя в нее однажды, уже сложно. Многие пришлые девушки, выбравшись из-под обломков семейной жизни, уже остаются с нами навеки. Потому что свобода суждений, свобода от буржуазных стереотипов – это такая заманчивая штука и затягивающая. Так и Наташа одной ногой осталась с нами. Вернувшись в большой город, она осталась с нами как организатор разных фестов, благотворительных аукционов, фотовыставок. Потому что после жизни с Глушаковым она всех в деревне знает. Всех художников, фотографов, скульпторов. И, в общем, народу вокруг нее было полно. Вот этого бородатого косматого нашего народу. Ну и стали возникать какие-то романы. Но страшное дежавю, эдакая тень Глушакова ее преследовала. То есть она отчетливо понимала, что каждый ее избранник – это снова они. Те самые грабли. И вот она опять на них наступает. И сейчас опять последует удар по лбу. Мы, в общем, все так живем. Ну, скажем, у девушек, рожденных в нашей деревне, лбы уже такие стали железные. Мы просто удары этих граблей не чувствуем. А Наташа все это остро чувствовала. Она говорила: «Господи, но это опять Глушаков! Все тот же Глушаков! Да не хочу я больше этого в своей жизни! Не хочу больше этих гениев обслуживать, про Лувры и Нобеля эти грядущие слушать. У меня уже все опять нормально. У меня все в жизни есть. Мне нужен просто кто-то, кто мог бы элементарно заботиться обо мне, о ребенке, кто мог бы дверцу шкафа починить». Вообще такая программа, примерно как у Маруси из «Довлатовской иностранки», сложилась в Наташиной голове. Помню, она пришла однажды и четко ее изложила. «Я все поняла. Надо жить с простым человеком, с простым мужиком, работягой, с водопроводчиком, с наладчиком станков, со слесарем. Со всеми этими людьми жить можно. Не надо только снобкой быть». Мне понравилась Наташина идея. Идея опрощения. Она всегда заманчива. Наташа говорила: «Мне от мужика нужно одно – надежность. И чтобы все в доме мог починить. Мой дом уже как сирота какая-то, истрепался весь. Ему надежные мужские руки нужны. как и мне. Я говорю: ну здорово, вперед. Я-то сама, когда нужны надежные мужские руки, вызываю их из компании «You Do». Ну, это такое типа «муж на час», но звучит менее оскорбительно. И там приходят иногда такие, готовые еще и к флирту. Но мне-то с моей ксенофобией какие уж там простые. Я и пастернаковеда-то с трудом переношу. И с японоведом-то еле-еле лажу. Такая уж у меня нежная натура. Ежели вот человек не знает, например, кто такие прерафаэлиты, то никакого минету он от меня не дождется. Но это я такая супернеженка, а чужие убеждения уважаю. И Наташина программа «Опрощение» мне понравилась. Где их этих берут, Наташа знала. Она в ту пору работала пиар-директором одного отеля, и там было полно вспомогательных служб. В ее распоряжении был целый штат шоферов и слесарей, поваров, плотников и водопроводчиков. И она довольно быстро нашла себе из этого ихнего мира дядьку. Звали его Анатолий. Характерная особенность этого мира – там мужчин зовут полными именами, но без отчества, или отдельно отчеством, но без имени. Но это уже интим и особая уважуха. Вот помню, если в детстве звонили и говорили «Михаила, можно?» Не Мишу и не Михаил Самуилыча, а именно Михаила, то я знала, что это звонит простой человек, автослесарь или водопроводчик. И вот у Наташи появился надежный Анатолий. Она на него не нарадовалась, говорила, что он все в доме подчинил, что любит ее и заботится о ней, что он совсем простой, и ее это только радует. Что он способен ее по-настоящему оценить. Хотелось, конечно, на него посмотреть. Наташа как-то долго готовила меня к просмотру Анатолия. И главное, она меня предупредила. «Я тебя приглашу к нам. Дома-то теперь все починено. Не стыдно и гостей позвать. Но только у меня просьба. Ты мне, Толю, не комплексуй. Не заводи с ним разговоров этих. Не надо с ним про все это. Про последнего Уэльбека там. Про Фуко и Дериду. Про Борисова Мусатова в корпусе Бенуа. Ты держись простых тем. Природа, рыбалка, спорт. Ну, такое в общем». Потом Наташа замоталась с очередным фестом. Потом я уехала в Одессу. Потом вернулась. И Наташа пригласила меня в гости. Прихожу. Ну, в доме все блестит. Хотя я совершенно не отличаю. Мне кажется, и до Анатолия все блестело. Опять же, сидит мужик. Очень приятный с виду. Хорошее, открытое лицо. Бородатый, косматый вполне. Так вот и не скажешь, что слесарь. Наташа на кухне что-то готовит. «Вы Анатолий, да?» «А я Юлия». Сажусь, начинаю разговор. Помню, задача его не комплексовать. «Ну, как там, говорю, наш Зенит? Все-таки плохи дела». Он отвечает: «Ой, я, знаете, так далек от этого, совсем я хоккей этот не смотрю». «В смысле футбол?» Нетвердо спрашиваю я, потому что и сама не уверена. «Ну да, конечно, футбол. Я, знаете, к спорту как-то равнодушен». «А вот рыбалка. Рыбалку любите? Посидеть вот с удочкой или закинуть спиннинг?» «Спиннинг закинуть? Нет, я никогда не закидывал спиннинг». Разговор явно провисает. Я что-то еще пытаюсь такое пролепетать о природе, о том, какие хорошие бывают закаты и рассветы, какая это прелесть, отдых дикарями. Проснуться вот утром в палатке, наудить рыбки, замутить ушицу, развести костерок. Анатолий совершенно дико на меня смотрит и говорит: «Юля, вы удивительная. Неужели такие люди еще есть? Такие здоровые люди, рыбалка, палатка, Зенит. Я уже и не помню, когда такие слова говорил последний раз. Не любите путешествовать? Очень люблю. Вот мы с Наташей как раз собираемся в Барселону, как раз дикарями. Просто сняли квартиру на Airbnb. Ну да, там в Барселоне природа, воздух. Какая там природа, не знаю. Но мы едем показать Наташе Гауди. Наташа Гауди, оказывается, никогда не видела. А знаете, кто это? Гауди – это такой... Ну, в общем, он начал мне рассказывать подробно, что за зверь Гауди. Я не сопротивлялась, потому что так оно было легче и спокойнее. Сидеть и слушать про Гауди, не заморачиваясь насчет природы, зенита и свежего воздуха. Тут пришла с кухни Наташа, принесла бутеры и всякое чайное. Анатолий открыл вино. Он окончательно взял бразды разговора в свои руки. С Гауди плавно перешел на особенности испанской архитектуры. Произнес что-то типа «Первый романский стиль» или «Ломбардская школа». «Откуда вы все это знаете?» «Ну, я же историк архитектуры по образованию». Я не стала спрашивать, как его занесло в слесаря. За спиной у нас у всех тяжелые времена. Непонятно было только, почему темы, рекомендованные Наташей для разговора, спорт, рыбалка и природа. Когда Наташа вышла на кухню, я вышла за ней. «Слушай, Анатолий классный». «Но почему ты?» «Да какой же это Анатолий?» «Анатолий все. С ним не вышло. Он сперва был хороший, все починил, а потом пару раз так надрался, что, знаешь, мне это вообще не надо. А это новый, это Юрий, но можно просто Юра». «А я его назвала Анатолий, и он...» «Да он глуховат немного и рассеянный, к тому же. Знаешь, у нас возраст уже у всех». В общем, святочный рассказ об интеллигентном слесаре, который могет и шкаф починить, и за Гауди забазарить, не вышел. Но не сочтите Наташу легкомысленной. За спиной у нас у всех тяжелые времена. Впрочем, отчаявшимися нас тоже не назовешь. Питер, 2017.